Дорогие братья и сестры, сегодня в программе «Душеполезные чтения» для вас прозвучат фрагменты книги архиепископа Тобольского Иоанна Максимовича «Илиотропион». Читает Нина Васильева. Святитель Иоанн Максимович, митрополит Тобольский и Сибирский. Илиотропион, или сообразование человеческой воли с божественной волей. Книга пятая. О пособиях воли человеческой сообразоваться в деятельности своей согласно божественной воле. Глава 9. Часть 2. Говоря о провидении Божьем, нельзя не вспомнить истории израильского царя Саула. Не было в племени израильском в то время мужа столь доброго и мужественного, который бы превзошел его, но он не сохранил своей доблести до конца жизни и впоследствии был отвергнут Богом. Саул, будучи послан своим отцом отыскивать пропавших ослиц, нашел себе царство. Рассмотрим здесь провидение Божие об этом муже. Бог сказал пророку Самуилу: «Завтра, в это время, это было в полдень, я пришлю к тебе человека из земли Вениаминовой, и ты помажь его на царство народу моему, Израилю». Прислал же Бог Саула к Самуилу так: у отца Саулова потерялись, забежали куда-то ослицы, и он послал своего сына искать их. Саул, взявши с собою одного из слуг, отправился на разыскание ослиц. Прошли они гору Ефремову, но ослиц не нашли, и прошли через землю Шаалим и через землю Вениаминову, и не нашли. И когда они пришли в землю Цуфь Сифонову, Саул сказал слуге своему спутнику: «Пойдем назад, чтобы отец, забыв об ослицах, не стал беспокоиться о нас и не был бы принужден искать самих нас». При этом слуга сказал: «Здесь в городе есть человек Божий, человек уважаемый, что он не скажет, то сбывается. Не расспросить ли нам у него об ослицах?» Этот совет слуги нашел Саул разумным и полезным. Вот каким путем послал Бог Саула к Самуилу. 1 Царств 9, стихи с 1 по 7. Но прежде чем они увидели один другого и начали разговор вести, Господь открыл Самуилу, что пришедший к нему Саул и есть тот, которого должно миропомазать на царство для управления еврейским народом. Все произошло по непостижимому распоряжению Божию, обыкновенным, по-видимому, порядкам. Саул и ослиц нашел, и вместе получил и царство, о котором никогда не думал он. О, какая непостижимая бездна провидения Божия! Какая величайшая тайна! Как различны судьбы Божьи от мыслей человеческих! Саул нисколько не думал о венце и скипетре царском, но благоволением Божьим возведен на престол. И так не случайно забежали ослицы, не случайно послан был Саул для отыскивания их, не случайно также долго не находил их, и не случайно дал слуга совет господину сходить к прозорливцу Самуилу. Все это произошло по Божию провидению и тайному внушению исполнителям его воли для того, чтобы поставить Саула царем израильским. При этом сам собою рождается вопрос, для чего было угодно Богу помазать на царство Саула, о котором Бог предвидел, что Саул впоследствии падет в нечестие и бедственно окончит жизнь свою. Вместо прямого ответа я предложу свой вопрос. Зачем Бог создал в благодати свои ангелов, о которых ему было известно наперед, что они воспротивятся Богу и будут навеки вечные отвержены им за грех и будут мучиться в гиенне? Зачем поселил Бог Адама в райском жилище, когда знал Бог, что Адам недолго проживет в раю и будет изгнан из него? Ради чего Христос причислил Иуду Искариотского к апостольскому лику, хотя наперед знал, что он сделается его предателем? Для чего предпослал Христос своих апостолов в самарянское селение, зная наперед, что они там не будут приняты? Какая причина таких перемен в Божьих определениях? Но таких дел найдешь тысячи. Святой Иероним, отвечая на подобные вопросы, говорил: «Хочешь узнать причину таких перемен? Вот она. Бог судит не будущие поступки, но настоящие, и никого не осуждает по своему предуведению, хотя и знает, что хороший человек в настоящее время впоследствии переменится в негодного и злого. При всем этом, по своему милосердию, поставляет его в положение такое, какое он заслуживает в настоящее время, и таким образом дает ему силу на случай его падения к обращению на истинный путь через покаяние. Не потому согрешил Адам, что Бог предвидел его согрешение, но потому предвидел Бог то, что Адам по своей свободной воле имеет согрешить. Подобно сему рассуждает святой Амвросий. Не потому Адам согрешил, что получил заповедь, или Иуда, что был избран в апостолы, ибо не возложил Бог на них необходимости одному приступить заповедь, а другому сделаться предателем. Оба они, если бы сохранили свято свои обязанности, то могли бы удержать себя от греха. Те, о которых знает Бог, что станут вести жизнь добродетельную, вначале часто бывают злыми, а те, о которых Он знает, что будут грешить и сделаются злыми, сначала бывают добрыми. Стоишь ты теперь, стерегись, чтобы не упал. Святой апостол Петр упал, ты же будь осторожен. Иуда упал, чтобы предостеречь тебя от падения. В этом величайшее наставление нам говорит Ефимий. Никакое старание и усердие наше не может сохранить нас без помощи Божьей. Но и помощь Божия без человеческого желания, воли, не принесет пользы. Примеры тому видим в Петре и Иуде. Нам должно избегать односторонностей, не оставаться в лености, возложивши все на Бога. Опять же, не должны думать мы, что сами собой, без Божьей помощи и Его благоволения, можем совершить что-либо доброе. Ибо и сам Бог всего не совершает, чтобы не оставить нас праздными, и нам не предоставил все грешить, чтобы мы не превозносились тщеславно, но от всего, что может повредить нам, Бог отводит нас. А что для нас полезно, к тому Он побуждает нас и споспешествует, помогает нам. Часть третья. Опять привожу на память Саула, сколь дивное было во всем провидение Божье о нем. Ибо тот, который старался многократно погубить Давида, злобно мечом филистимлян, был сам окружен многочисленным их войском, был отвержен Богом, обратился к волшебнице в противность заповеди Божией. Она вызвала душу умершего уже пророка Самуила в живом его образе, который возвестил Саулу скорую и неизбежную его погибель, не имея мужества ни избежать, ни перенести он и воткнул Саул свой меч в землю рукояткой, упал на его острие и таким образом сам лишил себя жизни. Подробности этих событий в первой книге царств, глава 18 по 31. Наказание и месть нарушителям закона Божия неизбежны. Саул сам себя предал смерти, чтобы избегнуть вражеского посмеяния, бесчестия, поругания, укоризны, но не избежал и этого, ибо филистимляне отрубили голову от мертвого тела его, тело бросили зверям и птицам в снеть, а голову носили с поруганием и насмешками по всей Палестине. «О Боже! Никто не укроется от Твоего провидения и не избежит Твоих судеб. Тот же Саул не исполнил Божие повеление истребить амаликитян, через то навлек на себя безмерные бедствия и самую смерть. Как на верных весах все измеряется равновесием и перевесом, так у Бога все правдою». Притчи 16.11. Провидение Божие обнаруживается с величайшей мудростью. Обыкновенно не каждое преступление наказывается тотчас же, но, с другой стороны, и не оставляется без наказания вовсе. Если бы не подвергал Бог ни одного злодеяния наказанию, то подумали бы многие, что никакого провидения нет. Если же бы за каждым преступлением неотложно следовало наказание, в таком случае верили бы, что после смерти нет ни наград, ни наказаний. А потому Бог, наказывая только некоторых, обнаруживает свое провидение, когда же других не наказывает тотчас же по преступлении, но грозит им наказанием после смерти в будущей жизни, если не покаются в здешней жизни. На этом же основании одних праведников избавляет от бед и нападений, а других – предает в руки безбожных для истязания и мук. Все совершается Богом премудро и весьма предусмотрительно. Так он трех еврейских отроков в раскаленной вавилонской печи сохранил невредимыми от огня. Семь же братьев Маковеев попустил Бог Антиоху замучить насмерть. Как то, так и это было справедливо и предусмотрительно. Часть четвертая. Подобным образом все противоположные явления, встречающиеся в настоящей жизни, провидением Божьим мудро направляются. Все житейские бедствия обращает Бог к нашей пользе и ко благу нашему, попускает самые грехопадения для достижения и приведения к концу высочайших непостижимых таинственных дел своего богоправления. Ибо и совершать добрые дела, и попускать злодеяния есть свойства, исключительно принадлежащие одному божественному провидению. Истинно, никогда Бог не допустил бы зла, если бы он не был столь силен и добр, дабы из всякого злого дела не производил бы доброго последствия. Скажи по совести, когда в мире появлялось лютейшее и большее зло, как преступление Адамова и убиение Христа Спасителя, нового Адама? Однако ж первородный грех низвел Бог с неба на землю для восприятия на себя тела человеческого. Смерть Христова отворила нам небо и возвратила все потерянное нами во Адаме. Превысочайший Бог есть вместе и мудрейший художник, превращающий всякое злое действие в побуждение, причину к произведению наилучших последствий, подобно тому, как из грубой массы добывается золото. Любящим Бога вся поспешествует во благое. Римлянам 8:28. Согрешения Магдалины послужили многим поводом к исправлению. Падение Петрова бесчисленному множеству людей примером покаяния истинного. Неверие Фомы многих утвердило в истине воскресения Христова. Отсюда обнаруживается величайшая божественная слава. «Жнеши, иди же, не сеял еси». Бог не посеял грехов, однако же от них собирает богатую жатву добродетелей. Воистину, Бог — мед из камени и елей от тверда камени источает. Когда из величайших злодеяний производит благодетельнейшие последствия. Таким же образом провидение Божие бодрствует о нас и обо всем полезном для нас, и бодрствует неупустительно, так что и малейшее стеснение телесное наше не оставляет незамеченными у себя. Вследствие этого каждый из нас при своей телесной невзгоде да рассуждает, болезнь эта или другая невзгода произошла или от моей неосторожности, или по злобе человеческой, или же произошла от чего-либо другого. Во всяком случае, она не безбожье провидение приключилась, которая определила ее соответственно моим силам. Так что ее начало, ее тяжесть, ослабление или усиление от его провидения зависит. Равным образом от провидения Божьей зависит способ врачевания и исцеления оной. Она вразумляет врача и указывает на средства или же противодействует всему по устроению и воле Божьей. Ибо и доброе, и худое, жизнь и смерть, бедность и богатство от Господа. Сирахов 11:14. Равным образом рассуждать должно во всех приключениях, бывающих с нами, что они предвидены и допущены Богом. Враг ли злословит и проклинает тебя? Знай, что все его хуления и слова, произносимые злобными устами, положены от века на весы Божьи провидения. Сколько ему дозволено, столько и выскажет, и больше ни одного слова. Что же ты напрасно противишься и тщетно разъяряешься, так точно размышляя о всех других твоих бедствиях, которых происхождение, число, количество, тяжесть, продолжение, окончание предусмотрены Богом. Потому промыслу Божию покорись, говоря с псалмопевцем: «Я нем и не открываю уст моих». Псалом 38:14. «Да будет воля Твоя, о Боже мой! По Твоему провидению и попущению все это устроилось. А по елику Ты это сотворил, то я был нечестивейшим беззаконником, если бы вознегодовал против Тебя. Итак, святой Твоей воле, о Боже мой, во всем повинуюсь и с благодарностью приемлю все от Тебя неспосылаемое и терпеливо претерплю». Все сказанное здесь подтверждает святой Климент Александрийский, говоря: «Все, о чем сказано было выше, познал и благоразумно обсудил тот, кто верен Богу, исповедует ту истину, что все в мире управляется и направляется к добру, а потому несмущенным сердцем мужественно переносит все, приключающееся в жизни. Истинно, не разумом человеческим, часто очень ошибающимся, но благоволением Божьим все направляется к наилучшему концу. Бог же иногда самыми ничтожными средствами исполняет свои предопределения беспрепятственно. Вспомните прежде бывшие от начала века, ибо я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось, говорю, и мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю. Исаия 46, с 9 по 10 стих. Часть 5. Означенное выше рассуждение о провидении божественном, повторяемое повседневно, устрояет в душе глубочайший мир и человеческую волю преклоняет к воле Божьей и покоряет оной. И как это сладостно и покойно! Ибо, вручивший себя во всем провидению Божью, всецело пребывает свободным от всяких печалей и искушений. Будет, по слову Исаии, жить в обители мира и в селениях безопасных, и в покоях блаженных. Исаия 32:18. Потому один богодухновенный отец Авва говорил обыкновенно: «Не будет человек иметь покоя в своем сердце, пока не уединится от всего, говоря: „Я и Бог только одни в целом мире“». А блаженный Августин выразился: «О Боже мой, Ты имеешь о всяком человеке столько старательности, тщания, как бы об одном только человеке заботился, так и о всех, как о каждом». Святой же Григорий сказал: «Так Бог печется о каждом, как всех вообще имеет в виду, и также обо всех промышляет, как бы только об одном». Так, о тебе, читатель, печется имеет провидение Бог, как бы он не имел ни о чем другом заботиться. Многочисленность народа, о котором печется Бог, не смущает Божие провидение, не отягощает. Для него попечение об одном человеке таково же, как и о бесчисленных тысячах людей, как прежде о Ное с семью человеками семейства его, или об одном Адаме в раю, так и теперь обо всех равное имеет Бог попечение и промысел. К этому хранителю своему и надежному попечителю пусть каждый взывает: «Возлюбленный мой, принадлежит мне, а я ему. Песнь 2.16. Я почитаю Бога и содержу все его повеления так, как бы ничего другого не было в мире, о чем бы я имел заботиться и помышлять. И взаимно мое спасение находится в Божьем попечении и хранении до такой степени тщательным, как будто бы кроме одного меня не было в мире ничего другого, о чем бы заботиться можно было Богу. Он весь принадлежит мне, а я ему. Он Господь, управляющий мною, а я покорный раб, готовый исполнять все повеления своего Господа, ибо Он постановил со мною такое совещание. Помышляй ты обо мне, и я же буду взаимно о тебе беспрестанно промышлять, заботиться о твоих потребностях. Забудь ты самого себя, всегда же помни только обо мне, так и я буду помнить обещание мое и иметь о тебе всегдашнее попечение. Истинно Бог в милости и щедротах всеобъемлющ. Он провидением своим охраняет и спасает так же всех вообще, как и каждого порознь. На всяком месте очи Господни, они видят злых и добрых. Притчи 15.3. Пред очами Господа пути человека, и Он измеряет все стези его. О, если бы доброхотно погрузились в недосягаемую глубину отеческого провидения, то каждый с непоколебимой уверенностью мог сказать о себе: «Господь мой хранитель, я не буду оставлен в скудости и опасностях. Господь сохранит меня и во всем обеспечит». Псалом 22, стихи с 1 по 2. Если любим покой души, если желаем надеяться на Бога, если желаем жить во всем по воле Божией, то необходимо нам всегда иметь пред очами провидение Божие. Чем сильнее будем уповать на провидение Божие, тем усерднейшими сделаемся исполнителями воли Божией. Дорогие братья и сестры, сегодня в программе «Душеполезные чтения» для вас прозвучали фрагменты книги архиепископа Тобольского Иоанна Максимовича «Илиотропион». Читала Нина Васильева.